Глава 18. Потайная дверь. Нэнси с отцом и двумя офицерами встала за стеклянным экраном, а полицейские тем временем провели пятерых женщин на небольшое ярко освещенное возвышение. Все они были плотного телосложения, смуглые, в уличной одежде. Они моргали от яркого света, глядя прямо перед собой. Нэнси внимательно посмотрела на каждую женщину, затем, без малейшего колебания, сказала: «Та, что в центре, продавщица духов. Я знаю ее как мадам». «Отлично», — похвалил ее мистер Дрю. «Теперь опознание личности можно считать проведенным». После того, как задержанную увели, он сказал Нэнси, что ранее тоже опознал эту женщину. Она ехала с ним в такси до Рыбацкой бухты. «Та самая, которая тебя отравила», — воскликнула Нэнси. «Я в этом абсолютно убежден. Мы выдвинем против нее обвинение». Нэнси узнала, что мадам, выдававшая себя в Йорктауне за испанку, была задержана полицией при попытке продать в салон красоты парфюм «Сладкий звон». Она утверждала, что никогда раньше не видела мистера Дрю и не имеет никакого отношения к фирме «Монкёр». «Она отказывается рассказывать о своих сообщниках», — добавил адвокат. К счастью, при обыске в ее записной книжке было найдено несколько имен и адресов. Сейчас их проверяет полиция. Когда Нэнси с отцом вышли в коридор, то столкнулись лицом к лицу с мадам, которую вели в камеру две женщины-полицейские. Увидев девушку, она вдруг остановилась и пристально на нее уставилась. «Это все ты?» — яростно закричала она. «Ты виновата в том, что меня сюда упекли, но подожди, я еще освобожусь, подожди!» Нэнси ничего не ответила, и злобно ворчащую женщину увели прочь. «Мадам говорит по-английски без акцента», — заметил мистер Дрю. «На самом деле в ней нет ни капли иностранной крови. Она родилась в Нью-Йорке, и зовут ее Марта Стот». «Месье Папье еще не нашли?» «Нет, но полиция уже напала на его след. По их данным, он скрывается где-то здесь. Но я больше не могу оставаться в Кендлтоне. Завтра мне нужно лететь в Ривер-Хайтс. У нас важное дело в федеральном суде». «О», — пробормотала Нэнси, не в силах скрыть своего разочарования. «Это означает, что мы должны полностью предоставить это дело полиции?» «Нет, если ты, конечно, не потеряла к нему интерес». Улыбнулся мистер Дрю и подмигнул. «О, папа, ты же знаешь, как много для меня значит разгадка этой тайны. Я надеюсь, Тайрек с его подельниками по-прежнему здесь». «Я тоже, Нэнси. Нельзя, чтобы о поимке мадам узнали. Мы даже пустили слух, будто бы она вернулась в окрестности Кендлтона. Уверен, что она работает в паре с Гарри Тайрексом, и он непременно последует за ней. Мне бы хотелось, чтобы ты еще пару дней задержалась в Кендлтоне, чтобы быть в курсе дела». На следующее утро мистер Дрю ранним рейсом вылетел в Ривер-Хайтс. Едва за ним закрылась дверь, как Нэнси спросила Бесс и Джордж, не согласятся ли они снова пойти с ней на Лысый утес. «Чтобы тебе снова стало плохо?» — воскликнула Бесс. «Нет уж. Как бы то ни было, я обещала миссис Чандри, что помогу ей распаковать прибывшие вчера сувениры». В конце концов, Нэнси удалось уговорить Джордж, пообещав только подъехать к утесу и держаться подальше от пещеры. «Но мне казалось, что ты должна оставаться здесь, чтобы поймать Гарри Тайрекса, выдающего себя за месье Папье и мистера Джеймса», — напомнила подруге Джордж. «Так и есть. Папа с полицией устроили ловушку, чтобы он вернулся в Кендлтон в поисках мадам. Но, по их мнению, Тайрекс не выйдет из укрытия до наступления темноты. А пока мне бы хотелось заняться тайной звонящего колокола». «И как же ты собираешься это сделать на вершине утеса?» «Думаю, что между призраком в пещере и исчезновением Магуайров есть какая-то связь. И еще кое-что. Я много размышляла о том странном сне, приснившемся мне на утесе. И думаю, что одним из тех маленьких гномов мог быть Грампер, низенький мужичонка, о котором мне рассказывал Амос. А еще он сказал, что Грампер ошивается где-то возле Кендлтона. И ты считаешь, что он и есть тот призрак, который живет в пещере со звонящим колоколом и пускает сквозь скалы ядовитые пары?» — воскликнула Бесс. «Серьезно, Нэнси, думаю, что на этот раз ты слишком далеко зашла в своих фантазиях». «Все может быть», — согласилась юная сыщица. Она не стала продолжать эту тему, но никак не могла выбросить из головы странное происшествие на утесе. «Возможно, ответ кроется в брошенном доме Магуайров», — решила она. «В любом случае, я попытаюсь отыскать ключ к разгадке». Нэнси вместе с Джордж подъехала к ведущей к утесу тропинке и припарковалась. Остаток пути до заброшенного дома девушки прошли пешком, все время оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что за ними никто не следит. Похоже, поблизости никого не было. «Действительно жутковатое местечко», — с беспокойством отметила Джордж, когда они подошли к дому. Нэнси распахнула дверь. Все выглядело точно так, как и раньше. На обеденном столе стояла заплесневелая, опутанная паутиной еда, а с каждой стороны от него дожидались гостей, покрытые пылью стулья. «Никогда в жизни не видела такой густой паутины», — пробормотала Джордж. Внимание Нэнси привлекла лежащая на мраморном столике Библия. Девушка сдула с нее пыль и стала медленно переворачивать потрепанные страницы, пока не дошла до семейных записей о рождении и смерти. «Именно это я и надеялась найти», — воскликнула она и указала на какую-то выведенную чернилами надпись. «Здесь есть запись о браке Эми. Боже!» «Что там еще, Нэнси?» Эми вышла замуж за человека по имени Фердинанд Слокум. А Слокум — это фамилия портье отеля в Рыбацкой бухте. «Но Слокум — довольно распространенная фамилия. Это может быть совершенно другой человек». «Верно», — согласилась Нэнси. «Давай посмотрим, что еще можно найти». Остальные записи не представляли для Нэнси никакого интереса. Но среди страниц Библии она нашла письмо Эми родителям. Очевидно, оно было отправлено 2 года назад, вскоре после ее побега из дома. В письме блудная дочь неуважительно отзывалась о своем отце с матерью, мотивируя это тем, что они сильно отстали от жизни. «Может, я и не люблю Ферди», — небрежно писала она, «но он видный управляющий гостиницы, и нам будет очень весело вместе. Ферди — светский человек. Он крупный бизнесмен, не то что кендлтонские мальчишки, которые только и думают, что о море. Я вам еще напишу, когда мы с Ферди поселимся в собственном отеле». Готова поспорить, что отели лучше, чем в Рыбацкой бухте. Они не видели, — заявила Джордж. «Эта записка объясняет кое-что, что сбивало меня с толку», — радостно сказала Нэнси. «Джордж, кусочки нашей головоломки начинают вставать на свои места». «Нашла еще что-нибудь интересное?» — спросила Джордж. «Да, тут кое-что есть», — мгновением позже крикнула Нэнси. Однако Джордж ее не услышала, потому что сама обнаружила нечто важное. «Нэнси, взгляни на эту паутину!» — воскликнула она. «Она ни за что не держится!» «Хочешь сказать, что она просто лежит?» Нэнси подошла к столу, чтобы посмотреть. «Ты права?» «Кто-то использует этот коттедж как укрытие». «Но зачем кому-то прилагать столько усилий, чтобы этот дом выглядел жутким и заброшенным?» — спросила Джордж. «Мы должны вызвать полицию». «Согласна с тобой», — тихо проговорила Нэнси и наклонилась, чтобы поднять с пола разорванный лист бумаги. «А это что такое?» — спросила ее подруга. «Украденная из Салсенди записка мистера Хендрика», — ответила Нэнси. Джордж направилась было в другой конец комнаты, чтобы взглянуть на записку. Но не успела она сделать и шаг, как откуда-то из-за спины раздался бесстрастный мужской голос. «Не двигайтесь обе! Поднимите руки и марш вперед!» Нэнси не обернулась. Медленно подняв руки, она увидела в пыльном настенном зеркале отражение темноволосого мужчины, отдавшего приказ. Это был низкорослый человек, похожий на гнома. Она сразу же узнала в нем посетителя чайной Салсенди, одного из героев из ее сна. «Пошевеливайтесь и даже не пытайтесь повернуться!» — рявкнул он. Возможно, у мужчины было оружие, но в зеркале Нэнси его не увидела. Она решила рискнуть. Резко развернувшись, девушка замахнулась рукой прямо ему в лицо, отчего он потерял равновесие. Нэнси толкнула мужчину, и он упал. Из руки у него выпала подзорная труба. Обе девушки тут же воспользовались своим преимуществом. Джордж навалилась на него сверху и схватила за руки. Нэнси тем временем его обыскала, но оружия не нашла. «Зачем было нас пугать?» — сердито спросила Джордж. «Вы хозяин этого дома?» «Нет, но вы не имеете права здесь находиться». «А вы имеете?» — спросила Нэнси. «Да», — неожиданно ответил он. «Тогда, может, объясните кое-что?» — продолжила Нэнси. «Кто положил в тарелки заплесневелую еду и накрыл их паутиной, чтобы дом казался заброшенным?» На лице мужчины отразился испуг, но он ничего не ответил. «Вы грампер. А где же ваш напарник?» «Нет, я не грампер, но больше вы ничего не узнаете». «Это вы унесли меня со скалы», — бросила ему Нэнси. «Вы со своим товарищем усыпили меня газом, просачивающимся сквозь расщелины скал». «Пусти меня!» — отчаянно воскликнул коротышка. «Ты сломаешь мне ребра!» Девушки связали мужчине лодыжки ремнем Джордж, а затем ослабили хватку. Они оттащили его к стене, а сами встали между ним и входной дверью. «Вы не ответили на мой вопрос», — напомнила Нэнси пленнику, когда его бегающий взгляд заметался по комнате. Пленник пробормотал что-то неразборчивое. Он прислонился к стене, убрав руки за спину. Внезапно откуда-то издалека, словно глубоко из-под дома, донесся звук гонга. Нэнси замерла. По лицу коротышки расползлась сардоническая улыбка. «Это был сигнал», — тут же поняла Нэнси, заметив его довольное выражение лица. «У него где-то здесь сообщник. Помнив, что в чайной Салсенди этот человек все время покупал еду на вынос для своей жены, Нэнси решила, что она и есть его сообщник. А может, никакой жены и не было, а еда на самом деле предназначалась другому мужчине? Возможно, он носил еду второму гному, которого я видела во сне», — рассуждала она. «Держу пари, что для грампера. Если он где-то поблизости, нам с Джордж лучше быть начеку». Нэнси не сомневалась, что этот коротышка ухитрился дать предупреждающий сигнал гонга, нажав на кнопку или потянув за спрятанный шнур. В любой момент его сообщник может прийти ему на помощь. За спиной Нэнси скрипнули петли наружной двери. Девушка испуганно обернулась. У самого входа маячила темная фигура. Нэнси с облегчением рассмеялась. Там стоял Нэт Никерсон. «Привет, Нэнси, Джордж. Девочки, у вас все в порядке?» — с тревогой спросил он. «Бэ сказала мне, что вы поехали сюда. Я боялся». Он замолчал и уставился на их пленника. «Кто?» Нэнси вкратце рассказала ему о том, что произошло, но не успела она договорить, как вмешался сердитый коротышка. «Это неправда! Вы не отвезете меня в полицию!» — закричал он. «Я из этого дома не выйду!» Мужчина кинулся на них с кулаками, но потерял равновесие. Когда он упал, Нэнси сказала. «Нэт, сможешь один отвезти этого человека в полицию?» «Без проблем. Тогда сделай это как можно скорее». «И сразу же возвращайся. Мы с Джордж останемся здесь. Я должна выяснить, что это за место». Неду не хотелось оставлять девушек. «Не волнуйся», — сказала Нэнси. «Если бы у него был сообщник, то он услышал бы гонг и уже давным-давно был бы здесь». «Наверное, ты права», — ответил Нед. Он согласился отвезти пленника в Кэндлтон и немедленно вернуться. «Я мигом», — пообещал он. «Только без меня не рискуйте понапрасну». Нэт связал пленнику руки, развязал ноги и приказал идти к машине. У того не оставалось выбора, поскольку Нэт подталкивал его сзади. Когда девушки остались одни, Джордж стала не по себе. После ухода Неда она нервно огляделась по сторонам. «Этот гонг», — прошептала она Нэнси. «Как думаешь, а не означает ли это, что здесь есть кто-то еще? Может, в подвале?» «Уверена, что наш пленник на это и надеялся», — сказала Нэнси. «Посмотрим, получится ли у нас выяснить, как ему удалось дать сигнал. Она начала тщательно осматривать стену. Недалеко от места, где висели рыболовные сети, юная сыщица обнаружила тонкий шнур, не больше мизинца. Когда она за него потянула, вдалеке прозвучал гонг. «Вот как он это сделал!» — воскликнула Нэнси. «Но где этот гонг? У него такой глухой звук, будто он доносится из-под земли!» По-видимому, в доме не было подвала, поскольку девушки не смогли найти ни ступенек, ни ведущего вниз прохода. Похоже, единственной дверью была та, через которую они вошли. Нэнси озадаченно размышляла, как коротышка проник в дом. Уж точно не через наружную дверь. Девушка вспомнила, как внезапно он появился, и его резкий приказ — «Марш вперед!» «Но ведь идти вперед означало бы врезаться в стену», — подумала она. «Или в эти рыболовные сети». Нэнси задумчиво посмотрела на стену, практически полностью увешанную старыми веревочными сетями, на которых все еще висели засохшие водоросли. Повинуясь какому-то внезапному порыву, она сорвала со стены часть сетей. «Что ты делаешь?» — с любопытством спросила Джордж. «Смотри!» Теперь, когда сети не было, в стене виднелась дверь. Джордж изумленно уставилась на нее. «Должно быть, в доме имеется секретная комната или ход», — прошептала она. «Мы нашли потайную дверь». Ничего не ответив, Нэнси осторожно повернула ручку, дверь оказалась не заперта и медленно открылась. Каменные ступеньки вели вниз в кромешную тьму.